Глава 33. Никогда прежде пробуждение для Ремики не было таким болезненным. Вместе с пробуждением к ней пришла страшная боль. Боль сковывала ее тело от кончиков пальцев до корней волос. Внутри образовался омерзительно бушующий поток, готовый в любое мгновение выбраться наружу. В голове отплясывали сотни чертят, и каждый под свою музыку. Ремика издала протяжный стон и схватилась двумя руками за голову. Из груди вырвался хриплый голос. «Да чего ж мне плохо?» Неожиданно пришла мысль об Артью. Ремика открыла глаза и испуганно оглянулась. Его не было в постели. Ремика почувствовала радость. Меньше всего на свете она желала, чтобы он увидел ее в эти минуты. «Проснулась, пьянчушка?» Раздался рядом с ней насмешливый голос. «О, нет!» Увидев Артью, Ремика снова схватилась за голову и еще сильнее застонала. Артью сел на край постели и протянул Ремике чашу с незнакомым на вид напитком. Ремика лишь мельком взглянула на содержимое. «Яд? Хорошая мысль. Жаль, она не пришла мне в голову. Выпейте, миледи. Это испытанное средство». Ремика без лишних слов выпила содержимое и, снова закрыв глаза, схватилась за голову, пытаясь унять ноющую боль. Ко всему прочему, ее терзала одна мысль. «Артью здесь. Он все видит». Словно догадавшись о ее мыслях, Артью вышел из комнаты. Едва он ушел, появилась горничная. Она сразу же захлопотала возле Ремики. До полудня продолжались мучения Ремики. Наконец, боль начала уходить. Бледность на лице уступила место легкому румянцу. Ремика радовалась, что Артью больше не появлялся. Ей было стыдно смотреть ему в глаза. Боже, как она могла дойти до такого? Напиться подобному жлану. Напиться до такой степени, что она ничего не может вспомнить. Хотя нет. Ремика помнила, как Артью оставил ту женщину и бросился к ней на помощь. И это воспоминание привнесло в душу ощущение непонятной теплоты, которая тут же сменилась ужасом. Она не помнила, как попала домой, и, что еще хуже, она не имела понятия, узнали ли родители о ее выходке. Ремика не без основания подозревала, что Артью мог выдать ее. Только она об этом подумала, как увидела входящую в комнату мать. Ремика вся сжалась, ожидая самого худшего. «Дитя мое, граф сообщил о твоем недомогании». Герцогиня подошла к Ремике и поцеловала ее в лоб. «Мы все очень волновались за тебя, Ремик, однако граф, твой супруг, уверил нас, что ты очень скоро поднимешься с постели. У меня, ко всему прочему, есть радостная новость для тебя. Прибыла графиня де Сансер, она желает тебя увидеть». «Матушка!» Ремика встрепенулась и, тут же вскочив с постели, забегала по комнате, повторяя при этом: «Я сейчас, сейчас, только оденусь, передайте ей мои извинения». «Извиняться не за что, дитя мое!» В комнате появилась графиня де Сансер. Вид полуобнаженной, растерянной Ремики вызвал на ее лице улыбку. Она раскрыла объятия. «Матушка, вы здесь!» Взвизгнув от восторга, Ремика бросилась в ее объятия. После коротких, но очень теплых объятий графиня отстранилась и, оглядывая Ремику, ненавязчиво произнесла: «Тебе следует привести себя в порядок. Ты ужасно выглядишь, Ремика. Эти круги под глазами. Надеюсь, это не вина моего сына?» «Нет, матушка, нет», — поспешно возразила Ремика и, слегка замешкавшись, добавила: «Я плохо спала последние дни». «Надеюсь, скоро вновь тебя увидеть, дитя мое». Графиня де Сансер слегка коснулась губами лба Ремики и сразу же вышла из комнаты под руку с герцогиней. Едва дождавшись, когда горничная ее оденет, Ремика бросилась к зеркалу. Увидев свое отражение, она в ужасе закричала. Так скверно она никогда прежде не выглядела. По всей видимости, своего горя ей оказалось мало, так как в эту минуту прозвучал донельзя довольный голос Артью. «Миледи, вы выглядите прелестно! Я поистине наслаждаюсь, глядя на вас!» Ремика резко покраснела. Она опустила голову, не решаясь посмотреть в глаза Артью. «Боже, что он обо мне думает?» — с ужасом спрашивала себя Ремика. «Как я могла опуститься до пьянства?» «Полагаю, вы вчера собирались встретиться с одним из любовников?» Не в силах отвечать, Ремика лишь покорно кивнула головой. А что ей еще оставалось делать? Она не могла бы объяснить свое появление в таверне, и уж тем более... «А вы, миледи, весьма склонны к разного рода порокам. Опасно склонны. Я даже могу перечислить некоторые из них». Артью сделал паузу, наслаждаясь этими мгновениями. А еще больше опущенной головой Ремики. Благодаря такому положению она не могла видеть улыбки на его губах. Придав голосу серьезные нотки, Артью продолжил измываться над Ремикой. «Пьянство, поджоги, встречи с любовниками в злачных местах. Знаете, миледи, мне любопытно, очень любопытно, что еще припрятано в вашей душе. Чего еще мне следует ожидать?» «Простите, я вовсе не такая, как вам показалось». «Я впервые... Ну, вы понимаете...» Все эти слова Ремика пролепетала, не поднимая головы. «Еще бы не понимать!» — Артью придал голосу гневные нотки. «Мне пришлось в прямом смысле этого слова вытаскивать вас из таверны. Вы, миледи, напились до бесчувствия, и после всего этого имеете наглость заявлять, что подобное происходит с вами впервые. Надеюсь, вы не осудите меня, если я скажу, что ваши слова вызывают у меня недоверие». «Вы вправе думать так, как пожелаете», — тихо прошептала Ремика. «Что бы вы ни сказали, я приму это молча. И еще. Я благодарна вам за то, что вы не оставили меня там одну». Она действительно была благодарна ему. И не столько за помощь, а за то, что он не предал ее, откликнулся на зов. Ремика внезапно осознала, что все вокруг изменилось. Она изменилась. Поведение Артью, его благородное поведение, разительно отличалось от всего того, что она делала. «Имею ли я право называть его своим супругом, когда веду себя столь неподобающе по отношению к нему?» — думала она, не смея взглянуть на любимое лицо и осознавая, что Артью прав от начала до конца. «Он прав. Он лучше ее. Пусть говорит все, что только ему вздумается. Она смолчит. Она стерпит». Артью, который испытывал подлинное наслаждение от разговора, в этот миг задался вопросом, суть которого состояла в следующем. Вероятно, стоило проверить, насколько ревнива эта девица. Судя по всему, ее терзает раскаяние, а раз так, следовательно, она должна смолчать. Хотя я могу и ошибаться на ее счет. Сейчас мы это узнаем. Ремика снова услышала гневный голос Артью. «Ко всему прочему, вы, миледи, испортили мне приятный вечер». «А вот об этом лучше не напоминай, Артью», — с угрозой произнесла Ремика. Она в одно мгновение преобразилась. Из молчаливой и покорной она превратилась в амазонку с пылающим взором, полным негодования, и тут же вскинула на него угрожающий взгляд. «Понятно», — протянул Артью. «Вы, миледи, вероятно, видели ту девицу. Неужели наши маленькие шалости стали предметом вашего внимания?» «Маленькие шалости?» — переспросила Ремика с мрачным видом и тут же, забыв обо всех своих благих намерениях по отношению к супругу, гневно вскричала. «Да ты касался ее! Ты целовал ее! Ты гладил ее! Ты вел себя омерзительно!» Ремика топнула ногой и, приподняв платье, побежала прочь от Артью. Она боялась, что наговорит лишнего, и эта мысль гнала ее подальше от него. Артью же стоял, облокотившись плечом о стену, и с ухмылкой наблюдал за ее внезапным бегством. Он выяснил все, что ему было необходимо. Она действительно его ревнует. И это чувство настолько сильное, что она не в состоянии с ним справиться. «Прекрасно!» — пробормотал под нос Артью. «Просто чудненько! Вот уж не думал, что поведение этой девицы вызовет во мне приятные чувства. Однако же стоит поторопиться. Матушка наверняка ждет меня. У меня предчувствие, я получу огромное удовольствие от нашей беседы».